Глава 25. Рядом с домом, в котором проживала Мари Жервекс, проходила железная дорога. Когда-то отведенный для рабочего люда квартал этот, как и всю столицу, постепенно наводняли представители более зажиточных социальных категорий. Где-то подобный переход шел быстрыми темпами, где-то помедленнее, но притворялся в жизнь повсюду со всем набором неизбежных последствий, вроде увеличения арендной платы и выселения на периферию наиболее уязвимых слоев населения. Сторонники такой эволюции говорили о неизбежном феномене общественной гомогенизации. Противники громко возмущались и требовали срочных мер по замедлению роста цен в Париже и возвращению той неоднородности, в которой еще 10 лет назад и заключалась привлекательность города. Пройти к дому можно было через неопределенного, нечто среднее между синим и хаки цвета ворота. Из-под облупившейся во многих местах краски проглядывало голое дерево. Легонько толкнув встроенную в ворота калитку, вы попадали во внутренний дворик, где царила полная разруха и запустение. В глубине его стоял ржавый автомобильный кузов, старая мостовая зияла огромными дырами, вокруг переполненных мусорных баков валялись мешки с отбросами. Социальная трансформация квартала сюда еще пока не добралась, но уже в ближайшие месяцы, вне всякого сомнения, этой улочкой должны были заинтересоваться подрядчики, что предвещал резкий взлет стоимости квадратного метра. Валентина остановилась перед вставленной в рамку дощечкой со списком обитателей дома. Как и все вокруг, целостной картины именные ярлычки собой не являли. Некоторые и вовсе были заменены обычными полосками бумаги с написанным от руки именем и закреплены скотчем. Квартира Мари Жервекс находилась на 6-м этаже, с лицевой стороны здания. Не обнаружив даже намека на лифт, Валентина вынуждена была предпринять подъем по затоптанной грязной лестнице. На площадке оказалось 3 квартиры. Рядом с одной из дверей, прямо над звонком, Валентина обнаружила старую медную пластину с фамилией Жервекс. Она позвонила и замерла в ожидании. По ту сторону двери скрипнул паркет. На какой-то миг дверной глазок залило светом. — Что вам нужно? — спросил из-за двери женский голос. — Мадам Жервекс, меня зовут Валентина Сави. Я бы хотела переговорить с вами по поводу рукописи, которую вы продали Элиасу Штерну. — Вы ошибаетесь, я ничего никому не продавала. Заслонка глазка тут же закрылась. Вновь послышался скрип, затихавший по мере того, как Мари Жервекс удалялась от двери. Валентина позвонила вновь и оставила палец на кнопке, вызывая невыносимый шум внутри квартиры. Несколько секунд пытки убедили хозяйку вернуться. На сей раз она приоткрыла дверь и выглянула в щелку. «Что, черт возьми, вы творите? Немедленно прекратите это безобразие!» Валентина отняла палец от звонка. Подобного рода методы ей были не свойственны. Ей было немного неловко из-за того, что действовать приходится таким образом, но время поджимало, тут уж не до дипломатии. Ей стало еще более неловко, когда она увидела хозяйку квартиры, напоминавшую испуганного воробушка. Мари Жервекс, по прикидкам Валентины, не исполнилось еще и 50, но выглядела она на все 65. Худая, как щепка, в широком платье, в цветочек, которое и так, казалось, было скроено для девочки-подростка, слишком суровая для столь хрупкого создания жизнь отразилась и на ее лице. Оно вытянулось, а большие темные круги подчеркивали выступающие скулы. Она никак не походила на искусного манипулятора, способного вывести опознавательные знаки кодекса, каковым еще минуту назад представляла ее Валентина. «Мне нужно только поговорить с вами», — настойчиво произнесла реставратор. «Я работаю на фон Штерна, и я не отниму у вас много времени». Не зная, как быть, Мари Жервекс смерила ее долгим взглядом. Позади нее Валентина заметила длинный коридор, за ним заставленную картонными коробками комнату, в углу, укрытый чехлом из прозрачного пластика, высился диван. Мари Жервекс сама подтвердила догадку Валентины: «Готовлюсь к переезду, даже ступить некуда». «Может быть, побеседуем тогда снаружи?» — предложила Валентина. «Я видела какой-то бар на углу улицы». Пожав плечами, Мари Жервекс сняла с висевшей у двери вешалки шерстяной жилет. «Почему нет? Мне полезно будет немного проветриться. Я с этими картонками уже неделю мучаюсь». Она закрыла дверь на ключ и направилась к лестнице. Во время спуска женщины не обменялись ни словом. Мари Жервекс было явно не по себе. Каждые три или четыре ступени она оглядывалась и бросала на Валентину взволнованный взгляд. «Вы действительно работаете на Штерна?» — спросила она, выйдя во дворик. Валентина кивнула, но не сочла нужным распространяться о ситуации. Чем меньше Мари Жервекс будет известна, тем охотнее она станет отвечать на ее вопросы. «Я пыталась дозвониться до вас, чтобы сообщить о своем приходе», — сказала она, — «но вы не ответили». «Вчера вечером у нас с мсье Штерном состоялся телефонный разговор, и он предупредил меня, что произошла утечка насчет книги, и, возможно, кто-нибудь попытается заставить меня передумать. Он посоветовал мне не отвечать на звонки и не открывать никому дверь». «Тем не менее, вы открыли», — улыбнулась Валентина. Казалось, Мари Жервекс немного успокоилась. Ее исхудавшее лицо оживилось, в чертах проступила природная твердость. «Мсье Штерн говорил, что свяжется с вами», — солгала Валентина. «Он всегда беспокоится о людях, с которыми имеет дело». «Да, он очень предупредителен». Мари Жервекс первой вышла на улицу, и женщины рука об руку зашагали по тротуару в направлении бара. «Значит, переезжаете?» — спросила Валентина. Мари Жервекс кивнула своей маленькой головкой птенчика. «Наконец-то у меня появилась возможность покинуть этот проклятый квартал. Скучать по нему не буду, это уж точно». «Где собираетесь поселиться?» Мари Жервекс уклонилась от ответа, неопределенно пожав плечами. «20 лет я ждала этого часа», — продолжала она. «И все благодаря какой-то старой книжке. Можете себе представить?» Ваш дед обладал тонким нюхом. Он знал, что это ценная рукопись. Часто мне повторял это. Он говорил, почему так в этом уверен. Рассказывал одну старую легенду про какого-то монаха или что-то в этом роде. Я всегда полагала, что он несет ерунду. В конце, когда его отправили в дом престарелых, он в самом деле был уже не в своем уме. Тем не менее, я отнесла рукопись на экспертизу. Конечно, это стоило мне денег, но, можно сказать, затраты окупились с лихвой. Вы обращались к Элен Ваян, я знаю. Сегодня утром, прямо перед приходом к вам, я с ней разговаривала. Услышав имя исследовательницы, Мари Жервекс остановилась, как вкопанная, и впилась в Валентину пристальным взглядом. «Так вы знаете про эти знаки?» «Да, мне известно, что вы попросили их удалить». Охваченная смятением, Мари Жервек задрожала с ног до головы и нервно вцепилась в рукав жилета. «Вы хотите аннулировать сделку, так ведь?» Валентина поспешила ее успокоить. «Нет, я здесь не для этого. Мсье Штерн желает сохранить рукопись, даже несмотря на то, что вы солгали». «Зачем же вы тогда пришли?» «Мне известно, что вам поступало предложение и от другого покупателя. Мне нужно знать, кто он». «Разве мсье Штерн вам не говорил?» Валентина уже хотела сочинить новую ложь, но передумала. Ее переполняло чувство жалости к этой женщине. Казалось, Мари Жервекс может в любой момент разбиться, как выскользнувший из рук и разлетевшийся на десятки осколков стакан. «Послушайте», — ответила Валентина, — «давайте присядем, и я вам все объясню. Вам следует знать кое-что об этой рукописи и о мсье Штерне». Бар находился напротив, на другой стороне улицы. Женщины ступили на пешеходный переход. Внезапно громко взревев, из-за угла выскочил грузовик и на всей скорости понесся на них. Валентина едва успела сделать шаг назад, ее спутнице не хватило реакции. От чудовищного удара, который пришелся в область талии, Мари Жервекс взмыла в воздух, отскочила, словно мячик, от ветрового стекла и, перелетев через грузовик, с глухим звуком упала на асфальт. Валентина сначала даже не поняла, что случилось. Перед глазами стояли удаляющийся грузовик цвета черный металлик да алая лужица, расплывавшаяся из-под неподвижного тела Мари Жервекс. Последняя лежала в нескольких метрах от нее посреди улицы. Взгляд Валентины задержался на странной позе пострадавшей, худосочная, в залитом кровью платьице в цветочек. Она напоминала куклу, изуродованную и брошенную избалованным капризным ребенком. Отчаянный скрежет шин отвлек Валентину от ее мыслей. Грузовик развернулся прямо посреди перекрестка. За продавленным ветровым стеклом промелькнуло лицо водителя, который переключил передачу и резко ударил по газу. Задние колеса грузовика взвизгнули и, разбрасывая частицы сжженной резины, бросили тяжелую машину вперед. Валентина тотчас же поняла его намерение. Она попыталась убежать, но ничего не вышло. Посылаемые мозгом приказы как будто не доходили до мышц. Парализованная страхом, она не могла сдвинуться с места. Ноги словно приклеились к асфальту. Внезапно позади нее, совсем рядом, раздался скрип тормозов. Обернувшись, Валентина увидела скутер, остановившийся в каком-то полуметре от ее туфель. «Садитесь!» — донесся до нее голос водителя, искаженный козырьком защитного шлема. Валентина даже не шелохнулась. «Садитесь же, чтоб вас!» — грубое ругательство вырвало ее из шока. Она вдруг ощутила, что тело освободилось от сжавших его тисков и словно во сне запрыгнула на заднее сиденье мотороллера и прижалась к водителю. Скутер стремительно сорвался с места, устремившись прямо на грузовик. Валентина закрыла глаза и крепко обхватила незнакомца.